Да ты никак умом тронулся, Андрей Васильевич. Округлились глаза у государя. Забыл, с кем разговариваешь? А чего мне бояться, великий царь? Ты же блаженный, ты дурачок. Тебе на голову насри, а ты все равно простишь. Христа ради, юродивый. Ну, давай, скажи, прощаешь? Иоанн закрыл глаза, стиснул зубы так, что на щеках заиграли желваки. Ладонь нашла на груди крест. Он что-то забормотал, перекрестился. Господь всемогущий, дай мне силу обуздать гнев мой праведный и поступить с сиром сим не по злобе, а по заветам твоим смиренным. «Ась!» — громко хмыкнул Зверев. «Не слышу!» «Я знаю, князь Андрей Васильевич, ничто в мире сём не случается без воли его и его попущения. Ты нехристь чародейская, придан мне свыше, дабы искусами своими веру мою проверять, твердость ее исследования заветом Господним. Посему дерзость твою и поношение словами стыдными я принимаю со смирением. И за испытание сие, коему ты подверг меня в нежданный час, я тебя прощаю. Ступай с миром, князь Андрей Васильевич, я не держу на тебя зла. А если тебе в рожу плюнуть, все равно простишь? Ступай, Андрей Васильевич, я не держу на тебя зла, но видеть тебя боли не желаю. Долгих лет тебе, государь, — поклонился Зверев. Странно, что именно от тебя зависит будущее моей родины на много веков вперед. Прощай. Через минуту он уже сбегал по ступеням великокняжеского дворца, мысленно поклявшись, что ноги его в этом рассаднике шизофрении более не будет. Это же надо, оставить на своих местах всех предателей, уже успевших явно и открыто засветиться в своей гнусности. Ну какой смысл помогать подобному идиоту? Ни один из служилых чиновников, бояр или князей, запятнавших себя изменой в смутные дни перед 11 марта, так и не был наказан. Иоанн IV, прозванный за неизменные победы Грозным, умел прощать. Прощать даже явных врагов, пока оставалась надежда, что они принесут хоть какую-то пользу державе. Князь Андрей Васильевич Сокульский вести себя столь же кротко не умел, видеть через день рожи подонков и изменников не желал. Посему, вернувшись во дворец, он обнял жену, поцеловал и ласково посетовал. «Хорошо в Москве, да надо бы и домой отправляться. Лето, самые хлопоты у нас в княжестве. Как бы не напортили чего без хозяйского глаза. Сюда, коли понравилось, лучше зимой наезжать». «Конечно, понравилось, батюшка», — признала Полина. «А отъезжать надобно, все равно», — развел руками Андрей. «Собирайся, любимая моя, как готовы будете, двигайтесь на Новгород и домой. Я же пока верхом через Великие Луки проскочу, а потом туда же. Думаю, у меня все это в любом случае быстрее получится, и я до вашего приезда успею наш Ушкуй туда, кратной слободе, подогнать». «Ты уезжаешь, суженый мой?» — надула губки княгиня. «Только утром, ненаглядная», — наклонился к ее носику Зверев. «Так просто я с тобой не расстанусь». Спустя 2 недели князь откинул пологи чародейского лаза, спустился вниз в блаженную прохладу пещеры и присел на корточки над полной сухой шелестящей листвы ямой. «Проснись, мудрый волк, успокой мою душу. Скажи, что я ездил не зря, лютобор». «Ты ездил не зря, чадо», — ответил из глубин своей странной ароматной постели кудесник. «Ты шутишь, учитель, или говоришь правду? Иоанн останется жив, или его все же убьют через год-два? Мы потеряем Казанское ханство, или оно останется с нами? Казань будет воевать с Россией через 30 лет, когда начнется предсказанное тобой нашествие? Казань станет воевать, чадо мое, но токмо не разоряя, а обороняя русскую землю. Но доля народа Сварогова не окажется легкой, ибо немало горя, крови и жестокости принесут на наши просторы дети злобного южного племени, прозванием османцы. «Османы», — машинально поправил Андрей. «Они самые», — подтвердил старик. «Они нам самые жуткие беды и принесут. Даже ляхи по сравнению с ними окажутся достойным племенем». «Ничего себе!» — усмехнулся Зверев. «Ты что же, хочешь, чтобы я теперь еще и Стамбул завоевал?» «А ты сможешь?» «Стамбул?» Князь Сокольский выпрямился, немного подумал и пожал плечами. «Не знаю. Надо попробовать». Конец книги. Читал Сергей Ларионов.